Вслед за ними с такой же преданностью и самоотверженностью сбором произведений народного художественного словотворчества занимались и Павел Николаевич Рыбников, первый начавший записи русского народного эпоса, и Александр Николаевич Афанасьев, составивший капитальное собрание русских народных сказок, и Владимир Иванович Даль, в 1861 году выпустивший собрание пословиц русского народа. Это была работа людей пушкинского воспитания, пушкинской школы, и она стала возможна не только потому, что ею преданно занимались такие выдающиеся люди, но и потому, что они находили взаимопонимание и поддержку доброхотных деятелей, помощников и пособников, по словам Владимира Ивановича Даля. И работа эта была далеко не антикварного, не музейного свойства. Впервые, может быть, за всю историю России народное искусство, народное слово явилось совместно с профессиональным искусством самой существенной, созидательной и организующей силой. Конец XIX века характерен новыми мотивами в искусстве и новым подъемом общественного внимания к национальным художественным традициям, новыми формами посвящения. Лев Николаевич Толстой так, например, об этом сказал: «В последнее время все чаще и чаще встречаются попытки народных изданий книг и картин, общедоступных концертов, театров. Все это еще очень далеко от того, что должно быть, но уже видно то направление, по которому само собой стремится искусство для того, чтобы выйти на свойственный ему путь. То есть быть истинно народным, служить осуществлению добра в нашей жизни». Начало XX века в искусстве, да и вообще во всей русской культуре, зачастую проходит в наших рассуждениях под знаком бурного и, можно подумать, единовластного торжества так называемого декаданса, весьма громкие хрестоматийные имена художников, поэтов и писателей обозначили своим талантом это течение в искусстве. Ну, конечно же, это было не триумфальное шествие, не единственно новое. Известно отношение Льва Толстого к декадансу, но надо думать, что на такое отношение у него не было монополии, а выражал он определенные настроения. В дневнике за 1909 год есть у Толстого такая запись: «Читал русскую мысль. Конь белый, березка и стихи. Без преувеличения. Дом сумасшедших». А в этом номере русской мысли были Федор Сологуб, Александр Блок, Андрей Белый, Брюсов, Гиппиус, Мережковский, Соловьев, «Цвет нового искусства» и «Мозговой центр декаданса». Как бы в противовес этой силе декаданса и модерна явилась и сила другая, не такая, может быть, эффектная, рядом с голубыми шелковыми дамами, однако здоровая и детородная. И не менее известные художники, поэты и писатели, артисты и ученые служили ей своим талантом, видя смысл своего искусства в усвоении нравственных идеалов народа, его истории и художественных традиций.